Глава 21. Преследование еретиков. Секта донатистов. Споры, вызванные Арием. Афанасий. Тревожное состояние церкви и империи при Константине и его сыновьях. Терпимость язычества. 312-362 годы нашей эры. Признанные похвалы служителей церкви увековечили славу монарха, потворствовавшего их страстям и соблюдавшего их интересы. Константин доставил им безопасность, богатство, почести и средства для мщения, а поддержание православной веры стало считаться за самую священную и самую важную обязанность гражданских должностных лиц. Миланский эдикт, эта великая хартия религиозной терпимости, утвердил за каждым из подданных Римской империи право выбирать и исповедовать свою собственную религию. Но эта неоценимая привилегия была скоро нарушена. Вместе с познанием истины император впитал в себя принципы религиозного угнетения, и торжество христианства обратилось в невыносимый гнет для тех сект, которые не сходились в убеждениях с католической церковью. Константин пришел без труда к тому убеждению, что еретики, осмеливавшиеся оспаривать его мнение или не подчиняться его приказаниям, были виновны в самом бессмысленном и самом преступном упорстве, и что своевременное применение некоторых мер строгости может спасти этих несчастных от вечной гибели. Император поспешил устранить священнослужителей и проповедников различных иноверческих сект от всякого участия в наградах и привилегиях, которыми он так щедро осыпал православное духовенство. Но так как сектанты могли бы существовать и под бременем монаршей немилости, то немедленно вслед за покорением Востока был издан эдикт, предписывавший их совершенное истребление. После предисловия, полного раздражения и упреков, Константин, безусловно, воспрещает сборище еретиков и приказывает конфисковать все их общественные имущества в пользу или казны, или католической церкви. К числу тех сект, против которых была направлена императорская строгость, как кажется, принадлежали приверженцы Павла Самосадского, фригийские монтанисты, отличавшиеся непрерывным рядом восторженных пророков, новоциане, решительно отвергавшие мирскую пользу покаяния, маркианиты и валентиниане, по чьим руководящим знаменем мало-помалу соединились различные гностики Азии и Египта и, может быть, манихеи, незадолго перед тем принесшие из Персии более искусную смесь восточного богословия с христианским. Намерение искоренить названные или, по меньшей мере, остановить распространение этих ненавистных ересей приводилось в исполнение с энергией и успехом. Некоторые из уголовных наказаний были заимствованы слово в слово из эдиктов Диоклетиана против христиан, и этот способ обращения в истинную веру был одобрен теми самыми епископами, которые испытали на самих себе тяжесть угнетения и которые вступались за права человечества. Впрочем, два факта, которые сами по себе незначительны, служат доказательством того, что душа Константина не была еще совершенно заражена религиозным усердием и ханжеством. прежде нежели произнести приговор над манихеями и родственными с ними сектами, он решился тщательно исследовать характер их религиозных принципов. Как будто не доверяя беспристрастию своих советников из духовного звания, он возложил это щекотливое поручение на одного гражданского сановника, которого он уважал за ученость и скромность, но о продажности которого он, вероятно, ничего не знал. Император скоро пришел к убеждению, что он слишком поспешно осудил православные верования и примерную нравственность новоциан, расходившихся с церковью только в некоторых правилах дисциплины, может быть, не безусловно необходимых для вечного спасения. Поэтому он издал особый эдикт, освобождавший их от установленных законами общих уголовных наказаний, позволил им выстроить церковь в Константинополе, стал относиться с уважением к чудесам их святых, пригласил их епископа Акезия на Никейский собор и только позволил себе легкие и фамильярные шуточки насчет строгости его учения, которые нельзя было принять из уст монарха иначе как с одобрением и признательностью. Жалобы и взаимные обвинения, с которыми стали осаждать трон Константина, лишь только смерть Максенция подчинила Африку его победоносному оружию, не могли служить назиданием для не вполне уверовавших новообращенных. Он с удивлением узнал, что провинции этой обширной страны, простиравшиеся от пределов Кирены до Геркулесовых столбов, были раздираемы религиозными распрями. Причиной раздоров было двойное избрание в Карфагенской церкви, занимавшей по своему рангу и богатству второе место между западными церквами. Цицилиан и Майорин были два соперника, спорившие из-за звания африканского архиепископа. А смерть последнего из них скоро очистила место для Доната, который по своим выдающимся дарованиям и по своим мнимым добродетелям был самой твердой опорой своей партии. Преимущества Цицилиана, основанные на том, что он был посвящен ранее своего соперника, теряли свою силу ввиду противозаконной или, по меньшей мере, непристойной торопливости, с которой его рукоположили в епископское звание, не дожидаясь прибытия нумидийских епископов. Авторитет этих епископов, которые в числе 70 осудили Цицилиана и рукоположили Майорина, в свою очередь был ослаблен личными пороками некоторых из них, а также женскими интригами, нечестивыми денежными сделками и бесчинствами, в которых обвиняют этот нумидийский собор. Епископы двух враждебных партий с одинаковым жаром и упорством утверждали, что их противники лишили себя всех своих прав или, по меньшей мере, опозорили себя ужасным преступлением, тем, что выдали Святое Писание офицерам Диоклетиана. Из их взаимных обвинений и вообще из всех подробностей этого дела можно заключить, что последнее гонение разожгло усердие африканских христиан, но не исправило их нравов. Такая разделенная на партии церковь была не способна к беспристрастному отправлению правосудия. Эта тяжба рассматривалась одним вслед за другим 5 трибуналами, назначенными императором. И все это дело, начиная с первой жалобы и кончая решительным приговором, тянулось более 3 лет. и строгое исследование, произведенное преторским наместником вместе с африканским проконсулом, и донесение посланных в Карфаген двух инспекторов, и декреты соборов Римского и Ариэлатского, и верховный приговор, произнесенный самим Константином в его священной консистории, все было в пользу Цицилиана, и он был единогласно признан и гражданскими, и церковными властями за истинного и законного архиепископа Африки.